Наш новый сборник идет по следам прежнего добротолюбия. Но замечая, что у того отца, которого статья помещена в нем, есть и другие статьи, обращается к ним. И если находит их сообразными с своим характером, принимает в себя и их. Также, замечая, что между отцами, у которых заимствованы статьи, были и другие отцы, оставившие нам писание духовной жизни, обогащает себя и ими. Так у святого Антония в прежнее добротолюбие взяты только его наставления в 170 главах. Новый сборник вносит в себя и прочие писания святого Антония. Святой Макарий там опущен, из него внесены метафрастовые перефразы наставлений в 150 главах, наши 7 слов. Здесь представлены из него наставления в некотором систематическом порядке его собственную речью. Из Исаии Отшельника там имеются только 27 глав кратких изречений. Здесь помещаются все известные его 29 слов в новом переводе с греческого. То же сделано в отношении к Евагрию и святому Марку Подвижнику. Так поведется дело и в последующем собрании статей. Таков образ составления нового добротолюбия. Оно будет идти по примеру прежнего с дополнением его, чтобы не лишить любителей сего чтения ничего, что встречено будет благопотребного к руководству их к жизни по Богу. Об образе внесения статей долгом считаем предъявить, что не все писания будут вносимы сполна. Многое гораздо удобнее представить в извлечении. Это и будет делаемое иногда в каком-либо систематическом порядке, а иногда без него в виде отдельных изречений. Но самые наставления отеческие всегда будут предлагаемы их собственными словами. Предлагается читателям первая книга добротолюбия в новом его составе. В нее входит писание святого Антония, извлечение из бесед святого Макария, слова Исаии Отшельника, наставление святого Марка Подвижника, писание Евагрия Монаха. В таком порядке статьи идут и в греческом добротолюбии. В нашем святой Кассиан, стоящий там между Евагрием и святым Марком, отлагается до следующей книги. Сопровождаем наш сборник искренним желанием, чтобы любители духовного чтения находили в нем то, что желалось вложить в него для них составителем.